Манипуляция номер 27. Атмосфера. Хитрый тактический прием, использующийся для психологического давления на собеседника в ходе беседы и переговоров. Манипулятор всячески стремится превратить рабочую атмосферу обсуждения переговоров в неконструктивную. Пытается либо сорвать переговоры, либо отложить или отменить их с выгодой для себя, старается отвлечь собеседника от нужных ему целей, задач и мыслей. Как работает манипуляция атмосфера? Во-первых, через изменение эмоционального фона общения. Ваш партнер внезапно может нарушить размеренное и спокойное общение, может начать говорить на повышенных тонах или даже кричать, может резко вскочить с места и начать активно жестикулировать. Для дестабилизации общения, обсуждения и переговоров манипулятор может начать оскорблять вас, неожиданно переходить на «ты» или открыто угрожать. От данного приема легко утратить контроль над эмоциями, начать кричать в ответ и не менее резко реагировать. В результате атмосфера явно перестанет быть рабочей. Это именно то, чего добивается манипулятор. Возможно, человек опешит, растеряется и согласится на все требования манипулятора. Или, например, жертва отменит то, что стремится перенести или отменить хитрец, применяющий этот прием. Во-вторых, манипуляция атмосфера применяется через манипуляцию дискомфорт. Злоумышленник сознательно создает жертве невыносимые условия. Человеку будет то невыносимо жарко, то слишком холодно, то документ будет криво распечатан, то стул сломан. Из-за всего этого человек совершенно не может сосредоточиться на работе и уж тем более трезво оценивать ситуацию и принимать конструктивные решения. В-третьих, манипулятор может торопить, подгонять жертву, сознательно создавать дефицит времени, заваливать большим объемом информации, не предоставляя жертве должного времени для анализа и взвешенного принятия решений. Противоядие. Если собеседник внезапно включает эмоции, не поддавайтесь желанию сделать то же самое. Постарайтесь полностью внимательно его выслушать, даже если его речь стала грубой и враждебной. Контролируйте свои эмоции. Подумайте, например, о результате. Вспомните уже упоминавшуюся арабскую мудрость «дорога роза, а не горшок». Часто, когда люди договариваются, они успокаиваются или как минимум становятся готовыми к восприятию чужой точки зрения. В случае дискомфорта и явно нечеловеческих условий можно намеренно не замечать их или делать вид, что вы их не замечаете, тем самым демонстрируя партнеру силу вашего характера. Или можно, наоборот, приложить свои усилия и самостоятельно избавиться от неудобств. Выключить кондиционер, распечатать текст крупнее и так далее. Также можно открыто указать манипулятору на имеющиеся неудобства. Хорошо будет донести до манипулятора мысль, что времени на решение проблем, возникших из-за спешки, потребуется куда больше, чем те 15 минут, что вам нужны сейчас, чтобы как следует все еще раз сверить и перепроверить. Наконец, если вы чувствуете, что атмосфера взаимодействия перестала идти на пользу совместным действиям, неважно по каким причинам, устал ли ваш партнер или использует хитрую манипуляцию атмосфера, воспользуйтесь дипломатическим приемом «разрыв физического пространства». Просто перенесите переговоры или встречу на другое удобное время. Сделайте это деликатно или открыто назовите причины, вынуждающие вас прервать разговор. Так у вас появится время обдумать текущую ситуацию и, опираясь на новые вводные, разработать актуальный план действий. Манипуляция номер 28. Взять на эксперта. Экспертиза – это родина фактов. Любой вывод, полученный в ходе качественного исследования или изучения, является неопровержимым доказательством подлинности суждения, истинности мыслей, идей и верности предложения любого участника переговоров. Манипулятор прекрасно осведомлен об этом, и поэтому порой при возможности он подкупает независимых или лично ваших экспертов и специалистов, принимающих участие в работе, чтобы такие эксперты озвучивали именно те заключения, которые будут выгодны именно ему, а не вам. Причем, чтобы запутать вас, такие подкупленные или напуганные эксперты могут замолчать часть источников и осветить лишь те, на основе которых они якобы пришли к неоспоримым выводам, выгодным для манипулятора. Вам также могут сообщать информацию на сложном и непонятном простому слушателю языке, стараться в ходе аргументации своих выводов всячески запутывать вас и сбивать с толку. Кстати, в большой политике и международных отношениях данный прием пользуется популярностью. принимая во внимание истинную суть дипломатии достигать своих целей любой ценой, часто именно лжеэкспертиза лежит в основе односторонних и недружелюбных действий государств и крупных корпораций, ставящих свои финансовые и геополитические интересы выше других. Противоядие. Рекомендую вам иметь дело исключительно с независимыми экспертами, дорожащими своей репутацией и честным именем. При спорных ситуациях выносите острые вопросы на суд толпы в медиа. С появлением интернета и социальных сетей подобный ход конем в сторону справедливости и объективности стал отличным инструментом борьбы с необъективностью. Если информация подается вам на сложном для восприятия языке, попросите сказать по-простому, повторить, подробнее объяснить. Если же вы чувствуете, что у лжеэкспертов страдают аргументация и выводы, если замечаете, что эксперты, с которыми вы имеете дело, вполне могут говорить вам неправду, попросите их привести больше доказательств и отказывайтесь в противном случае принимать их выводы. Помните, если нет железного доказательства, тезис не принимается. Если у факта нет доказательств, это не факт, а несусветная чепуха. И таких лжеэкспертов нужно гнать в шею. В случае сомнений вы также можете нанять новых экспертов, проверить старых экспертов. Скажите, уважаемый господин эксперт, здесь я с вами совершенно согласен, а вот в этом вопросе я попрошу мне более подробно объяснить, как вы пришли к таким выводам. Или скажите так. Уважаемый господин эксперт, мне не вполне ясно, что вы имеете в виду, когда говорите двустороннее зондирование перспективных опорных элементов, направленных на укрепление данного механизма. Вы не могли бы прояснить, переформулировав свое предложение так, чтобы оно стало понятно мне и моим помощникам? Или скажите вот так. Уважаемый Ананий Барнаулович, приведенные вами факты не отражают доказательств объективности проведенной вами экспертизы. Ряд ваших выводов, по нашему мнению, не обладает глубокой аргументационной поддержкой. Просим вас уточнить информацию по следующим вопросам и моментам. Манипуляция номер 29. Неожиданные договоренности. Смысл данной манипуляции сводится к тому, что вы в ходе переговоров о чем-то договариваетесь с партнером. Вы согласовываете позиции, уточняете определения, спорите или просто активно обсуждаете разные пункты и вопросы. В конечном счете вы договариваетесь и выходите на взаимоприемлемое решение. По всем пунктам вы на словах приходите к согласию. Дальше начинается самое интересное. Получив финальную версию договора, вы начинаете сверять текст и на тебе. Перед вами внезапно возникает мистер Нюанс. Текст-то отличается. Другая сторона после обсуждения хитро вставила в документ слова или пункты, меняющие весь смысл или позволяющие при желании трактовать, понимать и использовать договор по-своему, в своих корыстных интересах, в обход достигнутым договоренностям. Данный прием направлен на невнимательность жертвы и на ее неосведомленность в тонких вопросах. Для эффективности работы этой манипуляции могут быть задействованы разные дополнительные способы. Ни о чем не подозревающую сторону могут торопить подписать документ, создавать вокруг нее дискомфортные условия, всячески отвлекать и повышать эмоциональный фон переговоров. Противоядие. Во-первых, всегда внимательно читайте, что подписываете. Если у вас стоят над душой, попросите оставить вас наедине с текстом. Если торопят, терпите и сосредоточьтесь на документе. Во-вторых, не бойтесь обращаться к экспертам. Так, например, в посольство для согласования договоров и межведомственных соглашений часто направляют из центрального аппарата специальные экспертные группы, состоящие из международных юристов, переводчиков и прочих компетентных специалистов. Если вы чего-то не знаете, не понимаете в договоре, пусть лучше специалисты объяснят вам все возможные нюансы и подводные камни. Важно, чтобы все стало прозрачно и понятно до подписания. Вы же не хотите, чтобы из-за непроявленного перед подписанием должного внимания вас в будущем использовали, обманывали или ставили в невыгодные условия? Итоговый текст нужно всегда особенно досконально проверять и внимательно сверять вплоть до запятой, особенно если вы имеете дело с его иностранным вариантом. Не думайте, речь идет не только о крупных бизнес-соглашениях и межправительственных контрактах. Читать внимательно документы, проверять его на манипуляцию неожиданные договоренности стоит всегда. Когда вы арендуете машину в Европе, бронируете авиабилет, снимаете квартиру, подписываете простенькую доверенность или договор купли-продажи. Всегда, всегда, всегда. Обнаружив данный прием, постарайтесь проявить доброжелательность и вежливость. Поинтересуйтесь у партнера, откуда возникли новые вводные, чем он руководствовался, когда включал их после итогового обсуждения и достигнутого согласия. Может быть, не стоит резко отказываться и обороняться? Может, их и можно будет принять, и они не принципиальны? Может, следует вернуться к обсуждению? А может, требуется назначить отдельные новые переговоры, посвященные решению таких неожиданно возникших договоренностей? Манипуляция номер 30. Пуп земли. Манипулятор специально ставит себя выше жертвы, снисходит со своей звездной высоты. Подобное поведение вынуждает жертву заискивать, унижаться, подстраиваться под чужие решения и принимать менее выгодные условия. Как проявляется данный прием? Во-первых, через коммуникацию. Манипулятор разговаривает неохотно, сквозь зубы, цедит слова. Голос может быть вальяжным или, наоборот, резким. Манипулятор также может специально говорить очень тихо, чтобы слушатели старались уловить каждое его слово. Данный прием сопровождает соответствующая жестикуляция. Не обязательно, что пуп земли будет класть ноги на стол. Как правило, знаки менее заметны. Манипулятор может упереть руки в боки или засунуть руки в карманы. Специально показывая свое снисхождение, манипулятор может демонстративно откинуться на стуле, закинуть ногу на ногу, заложить руки за голову, выпускать дым сигареты или сигары вверх и так далее. Применяя манипуляцию пуп земли, человек может начать себя активно рекламировать, подчеркивать свой высокий статус, хвастаться возможностями, может начать перечислять свои заслуги. При правильном сочетании вышеописанных действий данный прием может оказать сильное психологическое воздействие. Тот, на кого распространяется данная манипуляция, может начать заискивать, бояться и чересчур сильно уважать пупа земли. Причем мысли, слова, идеи и действия манипулятора будут восприниматься без критики и сомнений, как должное, как единственно верное решение, как абсолютная правда. Противоядие. Для начала нужно определить, действительно ли применяется данная манипуляция. Чрезмерная самореклама, высокомерный тон, вызывающая позы или повторяющиеся байки о своем головокружительном успехе могут быть просто привычным поведением для человека. Если манипуляция имеет место быть, сделайте вот что. Во-первых, подыграйте манипулятору. Дипломатично признайте его значимость, похвалите его достижения, сделайте ему какой-нибудь комплимент, мягко отметьте, что уважаете его и его позицию. Подобная доброжелательность в начале разговора уберет конфронтационный настрой, желание как можно сильнее вас психологически подавить и поможет настроиться на благоприятную работу. Во-вторых, ни в коем случае не принижайте собственные достоинства и возможности. Каждый из нас в своем роде уникален. Уверен, у каждого есть чем гордиться. Именно поэтому важно подчеркнуть чувство собственного достоинства, свою гордость, независимость в поведении и принятии решений. Намекните на наличие у вас альтернативных вариантов, даже если таких и не имеется. Сообщите, что нет незаменимых людей, партнеров и предложений. Для придания большей убедительности своим словам используйте смещение фокуса с вас на обстоятельства, факты или на поддерживающих вас третьих лиц. Кстати, не забудьте при надобности сказать манипулятору, что взаимодействие – это улица с двусторонним движением. Если он будет до вас снисходить в одном вопросе, вы, в свою очередь, будете снисходить до него в другом. Отметьте, что и у вас есть нужные рычаги влияния. В целом, старайтесь выстраивать конструктивные отношения даже с теми, кто сильнее и важнее вас. Объясняйте свои мысли, подчеркивайте совместную выгоду и пользу от ваших общих дел. Манипуляция номер 31. Жди последствий. Часто мы сталкиваемся с недипломатичным поведением людей в ходе переговоров и повседневного общения. Часто люди из дружелюбного формата переходят в конфронтацию, а порой даже и в агрессию впадают. Иногда смена поведения связана с эмоциями, а иногда это намеренный психологический прием, использующийся, чтобы ослабить наши позиции и ввести в замешательство. Часто манипулятор всячески стремится подчеркнуть и дать понять, что отказ от его идей, предложений и помощи непременно приведет к всевозможным осложнениям и ужасающим последствиям, которые, естественно, от него не зависят. А это уже самая настоящая завуалированная угроза и манипуляция жди последствий. Вдобавок, хитрый партнер также может намеренно подчеркнуть свое благое намерение вовремя вмешаться и спасти вас от незапланированного и печального сценария развития дальнейших событий. Причем, как правило, о каких именно последствиях идет речь, манипулятор умалчивает. Очень часто такие неприятные последствия формулируются вокруг страхов, которые окружают человека. Не успеть сдать объект в срок, упустить выгоду, получить по голове чем-то тяжелым, обанкротиться, получить тройную порцию стресса. Все это активно используется применяющими данный прием негодяями. Задача поскорее убедить, подтолкнуть человека играть по их правилам, сделать как надо в первую очередь именно им, а не ему. Вам скажут, если вы не сделаете по-нашему, то столкнетесь с тем-то и с тем-то, что, вне всяких сомнений, негативно отразится на ваших дальнейших действиях и результатах. Мы же, в свою очередь, предлагаем вам прекрасный план действий, избавляющий вас от многочисленных трудностей и препятствий, что ждут вас в самостоятельном плавании. Противоядие. Для начала пусть манипулятор прояснит вам, что к чему. Настоящий профессионал ведения переговоров и дел никогда не позволит волкам ходить вокруг да около. Пусть вам прояснят, о каких конкретно последствиях идет речь, чем именно прикрывается ваш собеседник, призывая вас сделать по-своему. Что именно вы недополучите, что потеряете, где будут сложности. Во-вторых, для объективного анализа происходящего необходимо отделить зерна от плевел и в действительности разобраться, являются ли подобные последствия надуманными или настоящими. Если они надуманные, не ведитесь на провокации и подобные манипулятивные уловки. Действуйте по-своему, на основе вашего заранее подготовленного и обдуманного сценария. Вежливо откажите собеседнику, подчеркните надуманность и необоснованность его возражений. А вот если же последствия настоящие и манипулятор не зря на них ссылается, в таком случае необходимо определить причины и обстоятельства, которые могут на них повлиять, и действовать исходя из здравого смысла в каждой конкретной ситуации. В любом случае, усомнившись в словах собеседника, вы должны подтолкнуть его дать вам развернутый ответ, связанный с его персональными умозаключениями, объясняющими как суть его угроз, так и ключевые причины их происхождения. Объяснения в стиле «я угрожаю, потому что встал не с той ноги» или «я вообще всем по жизни угрожаю» не принимаются. Получив развернутый ответ, у вас как минимум будет чужая точка зрения, информация, с которой можно работать, а может и пара советов, которые вы сможете использовать в ходе принятия будущих решений. К тому же, возможно, ваш партнер никакую манипуляцию не использует, а на самом деле знает что-то важное, что вам по каким-то причинам еще неизвестно. Получив подробную информацию, связанную с неблагоприятными последствиями, при любом раскладе ни в коем случае нельзя демонстрировать, что она смутила вас, обеспокоила или привела в ужас. Не теряйте самообладание и не принимайте решений спонтанно, на скорую руку, поддавшись эмоциям и отчаянию, которые, возможно, манипулятор вызвал в вас специально, чтобы подтолкнуть вас к нужным ему действиям и решениям. В случае угроз криминального характера не бойтесь обращаться в правоохранительные органы. Как показывает практика, манипуляторы их на самом деле очень боятся. Манипуляция номер 32. Мнимое воздействие. В соответствии с данным приемом, манипулятор подталкивает вас к нужным ему действиям, ссылаясь на якобы имеющиеся у него возможности воздействовать, повлиять на вас. Такое давление может сопровождаться различными угрозами и красочным описанием возможных неприятных последствий, которые возникнут в случае вашего отказа. В данном приеме автор намеренно подчеркивает свою связь с трудностями, которые возникнут у жертвы, если она не исполнит то, что ему нужно. Часто стимулируется искусственное чувство вины. Или вам скажут что-то вроде «Со всей серьезностью сообщаем вам, что в случае, если вы откажетесь или проигнорируете наши предложения, мы будем вынуждены предпринять следующие шаги, которые бесспорно вынудят вас принять решение в нашу пользу. Как вы думаете, если мы отменим текущую поставку, какова будет реакция ваших клиентов? Или если они недополучат заказ в полном объеме?» И так далее. Противоядие. Начнем с того, что манипуляция «мнимое воздействие» — это шантаж чистой воды. А что мы делаем с шантажом? Мы определяем, является ли он вымышленным или настоящим. Равно как и все угрозы и ссылки на обстоятельства, которые исходят от манипулятора. Если манипулятор блефует, то его следует поставить на место, подчеркнув надуманность и необоснованность его угроз и претензий. Как говорится, собака лает, караван идет. Действуйте в соответствии с вашим собственным сценарием. Чтобы определить, является ли возможное воздействие настоящим, используйте стадию подготовки к переговорам и к встрече для того, чтобы собрать как можно больше информации о потенциальном собеседнике и партнере и оценить его возможности. В случае угрозы иного давления попросите рассказать вам, о каких именно последствиях идет речь, пояснить, почему манипулятор так уверен, что их применение будет эффективным. В случае, если манипулятор действительно обладает возможностью чинить препятствия и серьезно вам помешать, естественно, действовать следует иначе. Начните свой ответ с оценки возможности прекратить взаимодействие с подобным человеком. Если можно перешагнуть такого неприятного индивида, сделайте это. Обратитесь к другим сотрудникам, к его соперникам, используйте альтернативные варианты достигнуть желаемого в случае прекращения каких-либо отношений и действий с подобным злым человеком. Поставьте ультиматум. Сообщите участнику беседы, что в подобном тоне вы продолжать общение и дела не намерены. Либо ваше сотрудничество становится конструктивным и выгодным, либо вы прекращаете разговор и больше не имеете с ним дел. В случае, если манипулятора не объехать и защищаться придется как ни крути, следует попробовать выдвинуть встречные требования. Также можно использовать поддержку третьей стороны по принципу «двое сильнее одного». Вы также можете обратиться к общепризнанному авторитету или значимой фигуре, чтобы он поддержал вас и помог противостоять шантажу. Не забывайте, что переговоры – улица с двусторонним движением, и вы также можете перекрыть кислород манипулятору на своем участке. Если вы увеличите стоимость, мы будем закупать у вас товара в два раза меньше. В случае, если партнер в разы сильнее вас, а вам нужно добиться цели любой ценой и альтернативы не предвидится, уступки неизбежны. В подобном случае следует адаптироваться и строить ваши планы, исходя из этого обстоятельства. При необходимости закладывайте возможные уступки, вызванные давлением, в свой бизнес-план и в свою стратегию. В мире переговоров подчинение чужому давлению и шантажу является одним из возможных и применяемых способов достигнуть желаемого в обозримом будущем. Порою истинный дипломат умеет говорить «хорошая собака до тех пор, пока под руку не попадется хороший ошейник». Это часть игры. Проиграв в одном крупном сражении, затем можно выиграть в другом и более крупном. Вспомните Бородино и сожженную Москву. Есть еще одна деловая присказка. Будьте любезным и обходительным с другими, пока не заработаете свои 100 миллионов, и тогда уже другие будут любезны с вами. Итак, в случае неизбежности подчинения, не теряя чувства собственного достоинства, сообщите партнеру, что с угрозами он явно спешит, так как вы, в принципе, и не против того, чтобы выполнить его предложение или действие. Также вы можете использовать хитрый дипломатический прием под названием «железная дорога». Сначала согласиться, а потом все равно незаметно сделать по-своему. Манипуляция номер 33. Скинуть с мысли. В ходе своего разговора манипулятор специально перескакивает с одной мысли на другую. Он также может говорить много и долго не по существу, потом внезапно сообщить что-то важное и вновь неожиданно переключиться на обсуждение чего-то бесполезного. Лукавый плут может задавать вам множество вопросов и, не дожидаясь ваших ответов, перебивать вас или сбивать с толку каким-нибудь незамысловатым предложением типа «А не пройтись ли нам?» или «А может чайку?» Главная цель такого поведения – отвлечь вас от важного, переключить внимание на обсуждение несущественных вопросов или того, что совершенно не имеет никакого отношения к делу. Проще говоря, скинуть с мысли. Иногда манипулятор может намеренно перескакивать с одного смыслового сюжета на другой, заканчивая истории в нужной и выгодной для себя последовательности. Противоядие. Настоящий мастер переговоров обладает мышлением, нацеленным на результат, и не позволяет никому сбить его с мысли, отвлечь различными манипуляциями от плана разговора, стратегии и заданных целей. Не следует отвлекаться от своих интересов, намеченных еще до начала разговора. Не позволяйте себя одурачить или отвлечь от ваших важных мыслей. Например, если вы пришли обсудить сокращение объема поставок с вашими партнерами, обсуждайте с ними именно этот вопрос. не переключайтесь на второстепенное обсуждение в стиле «как им нравится вам поставлять в срок», «как они хотят с вами работать», «какие интересные истории происходят у них вне работы» и так далее. Если же собеседник перескакивает с одной мысли на другую, спокойно верните его к тому, с чего он начал. Об остальном пусть говорит позднее, лишь последовательно разобравшись с важной для вас частью происходящего. Подождите, Павел Сергеевич, как у вас на производстве все работают спустя рукава, мы еще успеем с вами поговорить. Давайте вернемся к моему вопросу. Как вы помните, я спросил, почему вы не прилетели к нам на совещание акционеров, а не почему у вашего завода такие плохие показатели. До этого вопроса мы обязательно дойдем, но чуть позже. Помните всегда о своих целях. Перед окончанием каждой важной встречи, перед тем, как закрыть беседу или завершить переговоры, спрашивайте себя, все ли я обсудил, все ли вопросы я задал, есть ли что-то, что я хотел обсудить, но мне этого не удалось сделать. Кстати, человек может и не быть манипулятором, а просто оказаться несобранным, рассеянным или расстроенным. В таком случае искренне помогите ему последовательно и грамотно изложить его же собственные мысли. Манипуляция номер 34. Ложная надежда. Дорогой слушатель, как часто нам обещают что-то сделать и не делают? Мы ждем, надеемся, верим, инвестируем свое время, деньги или ресурсы. А на выходе ноль. Дырка от бублика. Лед совершенно не собирается трогаться. В некоторых случаях действительно существуют обстоятельства непреодолимой силы, сильно мешающие достигнуть желаемого результата. А в некоторых наоборот. Хитрый человек специально высаживает нужных ему людей на ожидание и надежду, вводит их в заблуждение, обещая несуществующие результаты. Мошенники и манипуляторы обещают что-то сделать, но внезапно возникает тысяча и одна причина, почему обещанное не делается и почему придется еще подождать. Чаще всего нехорошие обманщики применяют подобную отвратительную стратегию, чтобы не отдавать взятые у жертвы деньги или чтобы бесплатно получать чужие ресурсы. Посулив в будущем воздушные замки и золотые горы, они используют навыки и возможности доверчивых людей в своих корыстных целях. Например, одного знакомого мне человека убедили бесплатно поработать полгода, обещая в конце долю в новом проекте. Спустя 6 месяцев его уволили одним днем под самым надуманным предлогом. Или такой случай. У человека случилась проблема делового характера. Определенные люди вышли на него с предложением решить его проблему за солидное вознаграждение. Получив аванс, они еще много месяцев кормили потерпевшего обещаниями, ссылаясь на новые обстоятельства, мешающие решить вопрос в его пользу. Они улыбались ему, угощали кофе и всячески заверяли, что в самом скором времени все обязательно будет решено. Но прошел год, а так ничего и не было сделано. Противоядие. От данной манипуляции на самом деле мало кто застрахован. Правильнее всего стараться определять качество и компетентность человека еще до начала сотрудничества. Стремитесь объективно и всесторонне анализировать, изучать чужие возможности и ресурсы. Узнавайте, насколько действительно другие смогут выполнить свои обязательства перед вами, сделать то, что обещали. Помните, незаменимых людей не существует. Уверенно выбирайте и окружайте себя честными и эффективными людьми с проверенной репутацией, чьи слова не расходятся с делами. Если в ходе отношений с кем-либо вы замечаете, что обещанный вам результат все время откладывают, сдвигают даты или вовсе переносят на неопределенный срок, смените мягкий подход на жесткий. Например, в соответствии с жестким подходом вы можете отказаться от услуг, сменить партнера, потребовать неустойку, перекрыть сотрудничество на другом участке, обратиться в суд и использовать множество других законных способов воздействия на нехороших людей. Манипуляция номер 35. Командный тон. Манипулятор начинает разговаривать с вами, а точнее давать указания командным тоном. То есть он говорит уверенно, использует короткие и предельно понятные предложения. Тон строгий, побуждающий к действию. Предложения, высказанные уверенным и не допускающим возражений тоном, очень хорошо побуждают к действию. Данная манипуляция используется для того, чтобы подавить волю собеседника, загипнотизировать его на нужные действия. Возражения не только не принимаются, манипулятор даже не слышит их. Вам скажут: «Иван, вот что нужно сделать. Завтра в 10 часов будьте в офисе. Возьмите документы по нашему делу и через полчаса будьте на другом конце Москвы. Не вздумайте опоздать. Насколько подсказывает мне практика, данный прием совпадает с применением жесткого подхода. То есть вполне возможно, тот, кто говорит командным тоном, может вас за непослушание и за невыполнение его просьб наказать. Иногда командный тон сопровождается грубой лексикой и обидными фразами. Такое тоже бывает. Сами понимаете, начальники бывают разные. Однако, если начальник имеет право использовать командный тон, то обыкновенный манипулятор нет. И поэтому такому лукавому командному тону со стороны тех, кому это непозволительно или даже непростительно, вы, будучи сильной и успешной личностью, просто обязаны противостоять. Противоядие. Если вы получаете четкие указания, что и как вам делать, не от вашего начальника или человека, подчиниться которому и выполнить чью просьбу действительно в ваших интересах, незамедлительно следует дать отпор. Для начала дайте понять собеседнику, что его уверенный тон совершенно не означает, что он прав и что он имеет право вам диктовать, что делать. Подчеркните, что у вас также есть чувство собственного достоинства и что у него нет возможностей и авторитета открыто влиять на ваши действия. После этого манипулятор, скорее всего, либо отступит, либо начнет блефовать относительно своих возможностей повлиять на вас. Если он начал свой блеф, спокойно проанализируйте его слова, сопоставьте их с действительным положением вещей и определите, являются ли названные им рычаги воздействия на вас реальными или надуманными. При необходимости подчеркните их несостоятельность, после чего вы можете либо сделать по-своему, либо просто уйти в отказ и не делать то, что вам говорят. Вы также можете использовать прием «разрыв физического пространства» и, прекратив разговор, покинуть собеседника до лучших времен или навсегда. Если же рычаги воздействия, о которых говорит манипулятор, вдруг оказались реальными, подумайте, как от них освободиться. Пригласите себе в помощь третью, более авторитетную сторону, подумайте, как вы в ответ можете вставить палки в колеса и помешать интересам манипулятора. Проявите хитрость. В противостоянии приказам и командному тону используйте тактику убеждения в объективной необходимости сделать не так, как вам говорят. Для этого в красках опишите возможные плохие последствия, которые могут быть вызваны приказом манипулятора. Сошлитесь на объективные факторы, которые от вас не зависят. Вы также можете пообещать сделать так, как вам говорят, а в итоге сделать по-своему, причем сделать по-своему, как учитывая интерес другого человека, так и нет. Отвечая манипулятору с командным голосом, разговаривайте с ним на равных. Используйте такой же командный голос, говорите кратко и по существу. Помните, в жизни не следует делать все то, что говорят другие люди, как говорят другие люди и в те временные сроки, о которых говорят другие люди. Манипуляция номер 36. Ссылка на друга. Часто в попытке достичь своих интересов манипуляторы выходят на друзей жертвы и обращаются к жертве именно в контексте «Ваш друг Андрей сказал мне к вам обратиться», или «Я звоню тебе от твоего друга Андрея», или «Ваш друг Андрей дал мне этот телефон». Такой подход имеет мощную психологическую основу. Вы же не хотите оскорбить вашу дружбу со столь близким и хорошим Андреем? Особенно если манипулятор, используя имя вашего друга, будет льстить вам. Он будет говорить что-то вроде «Ваш друг Андрей сказал, что вы лучший в своем деле». «Ваш друг Андрей сказал, что только вы сможете мне помочь». Если ваш настоящий друг Андрей так высоко вас ценит, вы просто не можете его разочаровать. К тому же просто необходимо соответствовать тому замечательному образу, который сформировал Андрей о вашей особе. Причем вместо друга может выступать любое другое авторитетное для вас лицо, которым будет прикрываться манипулятор, чтобы добиться от вас желаемого. Как правило, после отсылки на друзей и авторитетов мы куда чаще и охотнее помогаем другим людям, в том числе и манипуляторам, которые откровенно пользуются вашими отношениями с близкими, на которых они ссылаются, обращаясь к вам за советом, помощью и прочими действиями. Противоядие. Примите информацию от человека, который ссылается на вашего друга, но не спешите с распростертыми объятиями бросаться ему на помощь или выполнять его поручения. Позвоните своему другу или авторитету, на которого идет ссылка, и уточните у него, при каких обстоятельствах или на каких основаниях он вас посоветовал, дал ваш номер телефона. Пусть поведает вам о своих отношениях с этим человеком. Может, он один раз видел его 3 года назад, А может, это действительно его очень хороший знакомый или близкий родственник, которому не грех помочь. Вообще, по дипломатическому протоколу принято в случае передачи своего контакта третьему лицу уведомить свой контакт, что вы взяли на себя смелость дать такому-то его номер телефона и сделали это потому-то и потому-то. А еще правильнее сначала самому позвонить своему контакту и уточнить у него, не будет ли он возражать, если вы дадите его номер телефона такому-то по таким-то вопросам. Итак, если ссылающийся на вашего друга действительно имеет с ним качественные отношения и помочь такому человеку будет вам в плюс, по возможности сделайте это. А вот если связь между звонящим и вашим другом или авторитетом едва заметна, трезво оцените ситуацию, исходя из своих возможностей, обстоятельств и прочих жизненных моментов. Взвесьте все за и против и примите независимое объективное решение. Как помогать, в какой мере, когда и помогать ли вообще? Манипуляция номер 37. Разные окна. А из нашего окна площадь красная видна, а из нашего окошка только улица немножко. Помните всем известное детское стихотворение? Вырастая, мы часто сталкиваемся с тем, что из разных окон люди по-разному видят происходящее. Иногда манипулятор стремится на переговорах, да и просто в общении, навязать людям свои собственные взгляды, мысли, стиль общения, который не отвечает реальному положению дел и интересам других людей. Фон и тон общения задаются именно восприятием другого человека, а не вашим. Вы приехали играть в хоккей, а вам раздали клюшки для гольфа и показали, где лунки. Естественно, ваши позиции существенно ослабнут. Как вариант, вы уступите и согласитесь на требования партнера. Или между вами возникнет конфликт и острое сопротивление. Ведь даже если вы играете в самой сильной сборной в мире по хоккею, как вы собираетесь выиграть там, где понятия не имеете, как держать клюшки для гольфа? И, скорее всего, на подобных переговорах вы либо проиграете, либо ни о чем важном для вас не договоритесь. Вам, например, скажут: «Очень хорошо, что вы ведете расчеты со всеми партнерами в рублях, а мы будем вести с вами расчеты в долларах. Для нас это удобная валюта». И как бы вы ни пытались переубедить таких участников переговоров, вам будут твердить только одно – доллары, доллары, доллары. Даже если вы очень нужны другой стороне, как суперприбыльная компания. Или просто упрется ваш партнер в стиле «не буду делать и все», уверен, ни к чему хорошему это не приведет. И кто знает, как долго будете вы пытаться донести до него свою мысль и переубедить его. Противоядие. Для любого успешного дела и разговора просто необходим одинаковый язык общения, даже с глупцами. Да, не следует бояться, что если вы опуститесь на их уровень, они раздавят вас там своим опытом. Иногда просто приходится подстраиваться под язык общения и мировосприятие другого человека, чтобы донести до него то, что вам нужно. Умение находить язык со всеми – это неотъемлемая часть работы любого дипломата, да и просто успешного человека. В любом случае, чтобы противостоять данному приему, очень важно, чтобы все участники разговора под одними фактами, словами, событиями, терминами, мыслями и выражениями понимали одинаковые факты, слова, события, термины, мысли и выражения. Если этого не произойдет, то, что понятно одной стороне, может остаться совершенно непонятным другой. Вот почему всем серьезным переговорам обязательно предшествует стадия согласования позиций, точек зрения, восприятия реальности, специфических терминов и лексики, особенно если речь идет о взаимодействии с иностранцами, а также подходов и общего видения по решению возникающих задач и перспектив сотрудничества. В противном случае вам может быть сложно добиться комфортных условий для взаимодействия. Отвечая манипуляторам, всегда начинайте любой разговор с согласования ожиданий, требований, условий, мыслей и так далее. Используйте фразы типа «Правильно ли я вас понимаю, вы считаете, что…» «Как я вас понял, вы хотите…» Обязательно уточните интерес партнера. Например, спросите его так: «Я попрошу вас поточнее сформулировать ваш интерес. Я прекрасно понимаю, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Так что вы хотите взамен за ваши услуги?» Или «Уточните, пожалуйста, ваш интерес в данном деле. Скажите, чего вы хотите на самом деле? Давайте не будем ходить вокруг да около». Используйте стадию подготовки к разговору и переговорам для выяснения позиции другой стороны и согласования восприятия. Увидев разницу во взглядах и в восприятии, распознав данную манипуляцию, используйте различные эффективные приемы воздействия на собеседника для убеждения в своей правоте. Или используйте отличный дипломатический ход конем. Или, проще говоря, не можете договориться, объезжайте. Манипуляция номер 38. Лучшее предложение. Этот прием основывается на использовании таких человеческих качеств, как жадность, алчность, лень, нежелание сильно напрягаться и желание без особых усилий заиметь как можно больше. Основываясь на такой естественной и свойственной большей части людей на планете модели поведения, мошенники и обманщики предлагают своим жертвам выгодные только манипуляторам предложения, которые они маскируют под суперпривлекательные и якобы удивительно прибыльные. Данная манипуляция тесно связана с законом жадности, одним из 20 социальных законов, влияющих на наше поведение. Создание ажиотажа вокруг предложения, ограничения во временных сроках или в выборе, отсутствие альтернативы и ощутимый риск упустить прибыль – все это стимулирует человека к решительным действиям. Другими словами, манипуляция «лучшее предложение» апеллирует к инстинкту человеческой жадности, к страху опоздать с принятием решения и в большинстве случаев сопровождается искусственно созданным дефицитом времени. По закону жадности особое внимание на нас оказывает страх потерять что-либо, недополучить возможную выгоду. Именно благодаря этому мошенники так любят создавать повышенный спрос на свое предложение, приводить в пример реальных и вымышленных конкурентов, а также ограничивать сроки доступа к товару, уменьшая временной горизонт и тем самым подталкивая человека принять именно их предложение или совершить нужную только им манипуляторам покупку. Но прежде чем поговорить о противоядии, необходимо сказать вам еще кое-что. Чтобы сделать свои не слишком выгодные предложения привлекательными, манипуляторы, как правило, заворачивают их в красивую обертку. Вам скажут или напишут что-то вроде «купи 3 товара и получи 4 бесплатно», или «только сегодня на 25% больше за те же деньги», или «купив нашу продукцию сегодня, вы также получаете коврик для пола, вантус и 2 подсвечника». Посмотрите магазин на диване, рекламу в интернете или просто походите по супермаркетам и приглядитесь к товарам, которые сверкают скидками. Противоядие. Во-первых, всегда существуют и исключения. Иногда действительно появляются выгодные предложения и даже лучшие предложения. Во времена кризиса людям, сильно нуждающимся в финансах, ничего не остается, как за бесценок продавать свое имущество. Существуют черные пятницы и новогодние распродажи, когда хорошую вещь можно купить в несколько раз дешевле. У автодилеров частенько бывают скидки на машины из прошлых завозов и так далее. Однако, как правило, мир так устроен, что лучшие предложения вам приходится искать самостоятельно, часами, месяцами, а то и годами просматривая гигабайты данных и тысячи страниц в поисках нужного объекта, товара или услуги. Итак, вам предлагают или вам не случайно на глаза попалось что-то, что сразу начинает казаться вам суперстоящим, ценным и необходимым. Что же делать? Начнем с покупок. Помните, не все то золото, что блестит. Часто товары специально располагают так, чтобы ваш взгляд зацепился за нужное манипулятору изображение или цену. Лично я всегда советую при походах в магазин составлять список покупок с небольшим запасом в бюджете, чтобы при виде красочных ярких предметов, попав под невидимое влияние приятных запахов и ненавязчивой специально подобранной для фона музыки, не скупить половину всего, что там имеется. Я также советую покупки, особенно дорогостоящие, осуществлять на трезвую голову, и лучше через некоторое время после того, как вам захотелось что-то внезапно приобрести. Обдумайте все хорошенько несколько часов, а лучше дней. И ни в коем случае не позволяйте горячим предложениям, в которых указано, сколько времени осталось до конца акции, подтолкнуть вас к необдуманному и поспешному решению. У хороших и надежных продавцов акции, скидки и бонусы существуют постоянно. Это часть их маркетинговой стратегии. Так что если вам приглянулась квартира в блоке А, но времени на покупку остается часов 6, не следует бежать потрошить вклады в банке с потерей процентов и в тот же день ее покупать. Изучите строительную компанию, ее проектную декларацию, отзывы клиентов, съездите на объект. Если вы действительно желаете приобрести подобное жилье, изучите конкурентов на соотношение удобства-цена-качество и только потом принимайте решение о покупке. Уверяю вас, скорее всего, вы обнаружите выгодное предложение и в других секциях, не слишком отличающиеся от того, которое изначально привлекло ваше внимание. При принятии решения всегда сопоставляйте цену, качество, удобство и комфорт предложения. Изучите гарантии, условия и порядок возврата в случае негодности продукта или услуги. Рассмотрите при необходимости возможные штрафные санкции за нарушение выполнения обязательств стороной, предлагающей вам свое лучшее предложение. Всегда внимательно читайте договоры и иные документы, которые вы подписываете. Помните, если выгода от того, что вам пытаются продать или на что подтолкнуть, значительно превышает объем выгоды имеющихся на рынке альтернативных предложений, это означает, что, скорее всего, где-то скрыт подвох. В таких случаях обязательно надо проявлять повышенную бдительность и осторожность. Манипуляция номер 39. Исключение из правил. Применяется в двух случаях: когда манипулятор пытается защититься от вашего убеждения и когда, наоборот, стремится протащить свои предложения в обход логики и здравого смысла. В первом случае задача манипулятора – приводить вам специально подобранные факты и аргументы, подчеркивающие, что то, что вы говорите, делаете или предлагаете, является исключением из правил, отклонением от общепринятых законов ведения бизнеса, осуществления подобных проектов и предложений. Причем в контексте его слов положительные моменты, связанные с вашей позицией, скорее всего, будут опущены или останутся в тени. В случае, когда манипулятору необходимо убедить вас в чем-либо сомнительном и не слишком выгодном, в соответствии с данным приемом ваше внимание, наоборот, будут акцентировать на исключительности и уникальности предложения, на преимуществах его отличия от всего того, что вам понятно, проверено опытом, временем, предыдущими делами. Особо умные манипуляторы всегда будут выставлять исключения из правил максимально убедительно. Вам будут приводить яркие и красочные примеры, использовать закон сравнения, отчетливо подчеркивающий разницу между исключением и закономерными действиями. Может быть, вам продемонстрируют красивую и понятную презентацию, ориентированную на подчеркивание выгоды исключения. А может, наоборот, во всех красках и с размахом опишут всю глубину последствий и отрицательных моментов, связанных с вашим выгодным для вас и невыгодным для манипулятора предложением, которое он стремится представить в качестве явного исключения и отступления от общепринятых норм. Противоядие. Естественно, в каждом правиле, случае и истории есть свои исключения. Но спросите себя, какова вероятность того, что то, в чем пытается убедить вас другой человек, является именно тем самым исключением? Для того, чтобы действительно определить, что является исключением, а что нет, нужен глубокий анализ всей информации, имеющейся у вас и у вашего партнера. Помните, существует манипуляция, которая называется «вне доказательств», когда злоумышленник, выстраивая свое убеждение, доказывает лишь часть тезисов, притом доказывает он, как правило, лишь те тезисы, которые ему легче всего подтвердить имеющимися у него в распоряжении доводами. Остальные тезисы и мысли, не имеющие под собой надежной и прочной основы, он пытается незаметно включить в свой процесс доказательства и убеждения вас в чем-либо. В результате проверенные мысли и тезисы, имеющие серьезные доказательства, смешиваются с теми тезисами, которые доказываются без аргументов, точнее, которые вообще не доказываются. Как и в случае с манипуляцией вне доказательств, при манипуляции исключения из правил действует схожий принцип. Необходимо заявить манипулятору, что до тех пор, пока он не приведет вам железные и неопровержимые доказательства исключительности сложившейся ситуации, твердые доказательства вашего невыгодного или своего выгодного предложения, до этих самых пор вы будете рассматривать все действия и принимать все решения только на основе общепринятых норм, на основе заранее обговоренных и утвержденных сценариев и всем известных правил игры. Укажите, что если такой связи не будет, вы откажетесь принимать в расчет его факты и аргументы. Манипуляция номер 40. Мне еще хуже. Манипуляции и хитрые манипуляторы повсюду. Они всячески стараются подчинить себе каждого, кто не знаком с их методами и приемами. Лучшая защита – это знание. Просвещен – значит вооружен. Хитрые люди настолько искусно владеют техниками манипуляций, что порой мы даже и не знаем в принципе, что нами манипулируют. Самый верный способ не попадаться на манипуляции – знать об их существовании. Обратим внимание на прием «мне еще хуже». Манипулятор, чувствуя на себе удар вашей критики, возмущения, претензий, любого проявления вашего недовольства, занимает позицию еще большей жертвы или потерпевшего. Звучит это обычно так. Да что там ваши проблемы? Если бы вы знали, с какими трудностями я сталкиваюсь сейчас, вы вообще бы не посмели со мной в таком духе разговаривать. Как правило, после подобных ответных жалоб и сетований нападающий смягчает свою позицию, а хитрый манипулятор, прикрываясь своими настоящими или вымышленными проблемами, выбивает себе определенные поблажки, оттягивает время наказания или, воззвав к чувству благородства и сострадания собеседника, вообще избавляется от претензий с его стороны. Противоядие. Вспомните детскую сказку о лисе, которая обманула волка, заставив его ловить рыбу в проруби на свой собственный хвост, а потом, когда волк бросился на нее с претензиями, соврала, что ее избили, что ей еще хуже, и, сев ему на шею, стала припевать «битый небитого везет». Так вот, не позволяйте другим людям пользоваться вашей добротой и расположением в случае, когда они виноваты и пытаются избежать наказания, подчеркнув или выставив на показ, как им тяжело и плохо. Безусловно, важно быть чутким к нуждам и проблемам других, уметь вовремя проявлять сострадание, но не следует сочувствовать манипуляторам, которые сознательно стимулируют к себе чувство жалости. Не следует бросаться к таким мошенникам с распростертыми объятиями и желанием помочь, сразу забыв про все свои цели и задачи, которые вы пришли с ними обсудить. Как говорится, доверяй, но проверяй. Объективно оцените трудности другого человека и их связь с его проступком, виной или отказом вам помочь. К примеру, заболевшая собачка не является поводом пропускать работу на протяжении месяца, а потом прийти и нагло требовать зарплату. Манипуляция номер 41. Смена речи. Люди постоянно используют скрытые психологические приемы давления и убеждения. Некоторые приемы используются осознанно, некоторые интуитивно. Чем больше мы знаем манипуляций и волшебных рецептов верного им противостояния, тем увереннее шагаем по своему жизненному пути. Прием смены речи направлен исключительно на работу с вниманием собеседника и используется для того, чтобы либо отвлечь собеседника, либо наоборот привлечь его внимание к чему-то важному. Что делает манипулятор? Он внезапно в ходе разговора резко и неожиданно меняет темп речи, изменяет свою тональность, специально начинает говорить громче или тише. Также данный прием используется и для того, чтобы дестабилизировать эмоциональный и психологический фон жертвы. Скажите мне, как вы будете себя чувствовать, если тихий и уравновешенный собеседник вдруг ни с того ни с сего начнет кричать или размахивать руками? Или если сидящий рядом с вами неожиданно перейдет на шепот без всяких на то причин, заставляя вас вслушиваться в каждое его слово? Как минимум вы насторожитесь и начнете забивать свою голову мыслями, почему это произошло. Может, вы что-то не то сказали или сделали? Подобные действия существенно могут отвлечь от главных задач вашего разговора. Противоядие. Если вы столкнулись с резким изменением поведения собеседника, спросите себя, не являются ли ваши слова или действия причиной для этого. Может быть, причиной резкого изменения поведения собеседника стала не манипуляция, а ваша грубость или бестактность. Не забудьте сделать экспресс-анализ своих предыдущих слов и действий. Во всех остальных случаях ваша задача удивиться и раскрыть карты собеседника, обратив внимание на подобные перемены в коммуникации. Открыто уточните у другого участника разговора, с чем связана резкая смена его интонации, голоса или скорости передачи сообщений, или чем вызваны столь неожиданные скачки эмоций, каковы причины столь кардинального изменения поведения. Главное, не теряйте свою нить рассуждения. Не позволяйте собеседнику подобным способом сместить акцент разговора на несущественные аспекты, отвлечь вас от ваших целей. В любом случае, если вы чувствуете, что данный прием применяется для того, чтобы испортить ваш разговор или общение, то прекратите беседу, завершите встречу и перенесите обсуждение вопросов на другой, более благоприятный момент. Вы также можете попытаться обойти неприятного человека путем поиска возможностей решить нужные вам вопросы через других людей. Манипуляция номер 42. Сбить со следа. Задача данного приема – переключить ваше внимание с главного и важного на незначительное и второстепенное. Отвлекать будут большим объемом ерунды, различными поводами, предлогами и обстоятельствами, вынуждающими говорить о том, что нужно манипулятору, а не о том, что нужно вам. Часто данный прием используется вместе с манипуляцией и снегопад, когда вас основательно заваливают самой разной информацией. Если спросить в ходе применения данного приема манипулятора в лоб о том, что вам важно, вы получите очень обтекаемый ответ или обещание сказать потом. На встрече, например, с вами могут час болтать ни о чем. А когда в конце вы спросите в очередной раз именно то, что важно именно для вас, вам объяснят, что уже совсем не осталось времени, что надо бежать, и что ваш насущный вопрос с вами обсудят в другой раз как-нибудь, когда-нибудь, а точнее никогда. Иногда данный прием используется, чтобы вы намеренно не заметили чего-то важного, упустили из виду то, что манипулятор специально хочет замолчать или скрыть. Также возможно, что ответ на ваш вопрос или то, что вам нужно, будет искусственно притянуто к чужой просьбе или предложению. Противоядие. Всегда помните о главной теме переговоров или разговора. Старайтесь озвучивать ее в начале беседы и вообще не затягивать с обсуждением своей личной выгоды и целей. Если вас уводят в сторону в разговоре, старайтесь вернуться к теме при первой возможности. Не бойтесь подчеркивать, что без нужного вам вопроса, ответа или решения обсуждение всего остального не имеет совершенно никакого смысла. Иван Петрович, вопрос цены, конечно, важен, но пока мы не поймем, что у нас с квотами в принципе нет смысла продолжать обсуждение, потому что вся схема ставится под вопрос. Используйте ссылку на обстоятельства, на третью сторону и на дефицит времени, остро вынуждающие вас получить необходимый ответ или действие. Равно как и манипулятор, вы можете использовать дипломатический прием пакетирования и увязывать те или иные ваши действия с тем, что вам от него нужно. Иван Петрович, если вы не уточните, что меня интересует по проекту номер 33, боюсь, я буду бессилен помочь в ваших проектах 31 и 32. Манипуляция номер 43. Авось прокатит. Собеседник намеренно завышает свои требования и увеличивает количество своих желаний, большую часть из которых вы выполнять явно не собираетесь. Прежде чем вы узнаете все самое нужное, ознакомьтесь со следующей информацией. Благодаря данной манипуляции человек добивается трех вещей. Во-первых, он создает в своей позиции пространство для торга и спекуляций, может жонглировать требованиями, добиваясь от вас согласия по типу «если не это, тогда давайте сделаем это». Во-вторых, на фоне слишком завышенных требований дальнейшие предложения будут как минимум более привлекательными и разумными. В-третьих, отказ выполнить все требования манипулятора стимулирует у человека подсознательное чувство вины, вынуждающие его в итоге согласиться. Как говорится, хотите получить в долг $100? Просите 1000. Данный прием достаточно распространен. Многие участники переговоров стараются достичь согласия по максимально возможному количеству вопросов. Это нормальная практика развития переговорных действий. Все мы стремимся к лучшему. Однако спекуляции следует пресекать. Противоядие. Наиболее разумным противодействием будет отзеркаливание данного приема. В ответ на завышенное требование партнера вы также завышаете и свои. Да, мы согласны и обои покрасить, и пол перестелить, и мебель установить, и телевизор настроить. Однако в таком случае следует поднять нам зарплату и увеличить сроки работы. Вы также можете резко и твердо в начале переговоров обозначить, что вас устраивает, а что нет. Лично я придерживаюсь позиции, что в важных делах ходить вокруг да около не следует. Вопросы, не имеющие отношения к конкретному делу, либо сразу отметайте, либо переносите в следующие переговоры. И еще кое-что. На нормальных переговорах стороны должны четко обозначить, чего они хотят, после чего они приступают к процессу достижения договоренностей. Так что, работая с данной манипуляцией, в самом начале разговора пресеките все попытки выдвижения дополнительных требований и условий по нарастающей в ходе предстоящих переговоров. Обязательно резюмируйте все требования партнера. Скажите, это все, что вас интересует? Или есть ли еще что-то, что для вас важно? Убедитесь, что собеседник подтвердил окончательное количество своих требований.